Княжна Гагарина. Летом 1967 года, когда уже положили на полку Асю Клячину и Андрея Рублева, происходил очередной международный кинофестиваль в Москве. Ко мне уже был определен интерес, я пользовался славой диссидента, автора запрещенной картины. В это время я уже знал, что буду снимать «Дворянское гнездо», уже состоялся тот самый разговор с Сурковым, где я дал согласие на эту постановку. Приехала большая французская делегация, и в составе ее Паскаль Обье, интересный человек, талантливый режиссер, внешне чем-то похожий на Гоголя, с такими же свисающими усами, он слегка знал русский и старался говорить по-русски. С ним была молодая девушка, скуластая, со вздернутым носом, с раскосыми татарскими, совершенно голубыми глазами, с темно-русыми волосами, с чудным овалом лица. Казалось, что я уже давно ее знаю. Звали ее Маша Мериль. Когда я увидел ее, у меня все внутри остановилось. Остановилось, потому что я был женат, у меня родился ребенок, очень дорогое мне существо. Наташа была с ним на даче. Бывают такие отношения с женщиной, когда уже не владеешь собой от невыносимости чувства. Боишься не только прикоснуться, боишься находиться рядом. Когда я узнал, что она русская дворянка, княжна Гагарина, мое падение в бездну еще более ускорилось. Было ощущение абсолютной обреченности. Самое смешное, что я не собирался оставаться на фестивале. Мы начинали работать над «Дворянским гнездом», сняли большую избу в селе Безводном, там, где я снимал Асю Клячину. Валя Ежов уже сидел там, я должен был ехать к нему. Машу я увидел за два дня до отъезда, на открытии фестиваля. Я решился пригласить ее прокатиться на машине. Я летел в Горький, мы поехали во Внуково, нас вез шофер. Я показывал ей Москву, а сам все время искоса смотрел на ее неподражаемый вздернутый нос, на нежный овал лица. Пошел, взял билет, она меня проводила, я улетел. Приехал на Волгу, надо было писать сценарий, но я понимал, что не могу там находиться. Валя все время говорила: «Что с тобой? Ну что с тобой? Давай работать». Я ходил по полю и чувствовал, что упускаю звездный час своей жизни. Позвонил из Горького в Москву. Фестиваль продолжался. Начиналась уже вторая его неделя. Я связался со студией, договорился устроить просмотр Аси Клячиной. Позвонил Маше, сказал, что возвращаюсь. В последний день фестиваля я показал ей картину, пригласил к себе домой. Она пришла с удовольствием, мы съели табака. Мне ничего не лезло в горло, меня трясло. Я испытывал точно то же, что мой герой в «Возлюбленных Марии», такой силы чувства, которая оставляла лишь возможность платонических отношений. Мы поцеловались, она ушла в ванную, через 10 минут вернулась в комнату, умытая, свежая, распахнувшая мне объятия, улыбающаяся, девственно нагая. «Иди». У меня был шок. Я не чувствовал себя мужчиной. Она заснула. Я просидел рядом всю ночь, глядя на нее и как сумасшедший куря. Лето, июль, рассветает рано. Это было первое наше любовное свидание, оно было абсолютно неэротическим. Потом она уехала. В сентябре я начал ей звонить. Она прислала мне несколько своих фотографий, храню их. На одной она с учебником русского языка. Начала писать мне на ломаном русском, сообщила, что учит язык. В это время в Прагу отправлялась кинематографическая делегация. Там уже происходили события, из которых выросла потом «Пражская весна». Брежнев с командой пытались использовать все рычаги, чтобы удержать события под контролем. Поездка киноделегации на встречу с чехословацкими коллегами была звеном в общей цепи. Я уговорил Караганова, главного идеолога Кинематографического союза, взять меня с собой с одной только целью — увидеть Машу. Выступление, написанное для этой встречи, я закончил цитатой из Солженицына. Меня попросили ее вынуть. «Не стоит вспоминать Солженицына», — сказал Караганов. Я его слова проигнорировал. Мне стоило огромных нервов и трудов задержаться в Праге еще на 2 дня после окончания встречи. Караганов очень был против, но помогли чехи. Маша приехала в тот день, когда уезжала делегация. Я попросил ее Селиане сказать ей, что жду ее в машине. Боялся. Такое было время. Все боялись всего. Всюду мерещились агенты КГБ, агенты чешских служб. Маша была такая же прекрасная, загоревшая, обветренная, солнечная. Она где-то плавала по Средиземному морю на яхте своего друга, великого композитора Аксинакиса. Руки были в шрамах от натягивания лееров. Она остановилась в том же отеле. Меня опять трясло, я ничего не соображал. Я чувствовал, что она так далека от меня, мы так не подходим друг к другу, что я делаю здесь? От этих мыслей тянуло пить. Многое она говорила по-французски, я не все понимал, но кивал головой. Мне было грустно. Я чувствовал рядом с ней свою несостоятельность. Мне она казалась настолько недостижимой. Мы гуляли по Праге. Я купил 6 открыток с репродукциями Ван Гога, дал их ей и сказал, каждый месяц, 5 числа, это было 5 сентября, посылай мне, пожалуйста, 1 открытку. Письма не дойдут, а на открытки КГБ не слишком обращает внимание. Пиши о чем угодно, о погоде, что в голову взбредет. Если открытки придут, я буду знать, что ты все еще меня любишь, и скажу моей жене о наших отношениях. Мы разъехались. Первая открытка была как гром среди ясного неба. После нее я уже жил только тем, что ждал следующую. 2-я открытка. 3-я. 4-я. После 4-й открытки я не выдержал. Наташа возвращалась от родителей из Казахстана, везла с собой моего дорогого мальчика. Я встретил ее, мы ехали на машине. На коленях у нее сидел маленький Егор. Я сказал, что люблю другую. Лучше бы ты сказал, что у меня умерла мама. Чувствовал я себя ужасно, но иначе поступить уже не мог. Через месяц пришла 5-я открытка. В ней было написано: «Дорогой Андрон, у меня все хорошо. Я выхожу замуж. Он итальянский продюсер, чудный человек, очень интересный. Уверена, что он тебе понравится». Мои отношения с Наташей уже все равно были поломаны. Я почувствовал внутри себя полную пустоту. Я поехал в Чехословакию, в Карловы Вары лечиться. Позвонил ей, она была в Италии. Это был момент, когда я был готов уехать, обрубить все концы, стать невозвращенцем. Написал ей большое письмо. «Все равно пройдут годы, я тебя буду любить. Я заберу тебя со всеми твоими детьми, когда ты разведешься». Продюсер, из-за которого она вышла, имел 3 детей, она стала им матерью. Встреча с Машей была для меня почти роковой. Дворянка, княжна, женщина европейской культуры. Это было то, о чем я втайне мечтал, такой хотел видеть свою спутницу. То, что она меня бросила, казалось само собой понятно, разве могло быть иначе? Я остро пережил случившееся, но про себя не удивился, думал, куда мне? Я совок, а там Париж, Италия, я уже знал, что это такое. Разрыв с Наташей происходил очень болезненно. Она хотела уехать во Вьетнам воевать. Хотела немедленного развода, я ей не давал, знал, что ей это будет только во вред, она училась тогда во ВГИКе. Рана моя была настолько сильна, что когда я писал сценарий «Дворянского гнезда», который я начал снимать на следующий год, Маша Мериль влезла в картину под своей подлинной фамилией «Княжна Гагарина». Лаврецкий встречается с ней в Париже. Русская, не говорящая ни слова по-русски, но тем не менее чистокровная пензенская, сыграла ее Лилия Гиенко, чудная молодая киноведка из ВГИКа. Вообще, все дворянское гнездо пронизано чудовищной тоской по Маше Мериль, по Франции, и потому что делать нечего, я должен жить здесь, в России, в своей почве, не стать вырванным из нее корнями. Все мучения Лаврецкого, все его мысли выросли из того, что я весь этот год чувствовал, думая о том, что там, в залитом светом Риме и Париже, ходит женщина, которую я боготворю и в которой я обманулся. Вся картина об этом, о том, где жить. Роман с Машей меня очень сильно обжег. Года два спустя, уже женившись на Вивиан, я уехал в Рим, думая только об одном, о том, что встречусь с Машей. Она знала, что я приезжаю. Мы встретились в тот же день. Она приехала на машине с детьми, со всеми познакомила, была очень возбуждена, весела. Я тоже был возбужден и весел, боялся этой встречи ужасно, хотя и ехал с одной только целью — увидеть ее. Она повезла меня с собой на съемку. Ее фотографировали на крыше где-то за Тибром, в Транстевере. Я сидел, пил кофе, смотрел, как она позирует. И вдруг почувствовал, что освобождаюсь от нее, что эта любовь меня больше не гнетет. Я снова свободен, мне стало так легко, что я захохотал. Что ты смеешься? Все годы с момента нашей встречи я жил под ощущением ее пленительного образа, а виделись-то мы с ней всего 3 дня и 2 ночи. Мы с ней стали друзьями, мама с ней познакомилась. Я бывал у нее, познакомился с ее чудными сестрами, с ее матерью. Потом Маша развелась, вернулась в Париж, замуж уже не вышла, жила с разными интересными людьми. Она чудесный человек, всегда весела, прекрасно готовит, пишет книги по искусству кулинарии, по рецептам спагетти, по интерьеру. Универсальная женщина, замечательная актриса. Она снималась у меня в дуэте для солиста. И все-таки внутренне я ощущал душевную рану, чувствовал, что мне, моим ожиданиям, изменили. Уже после дуэта для солиста она предложила поставить пьесу. «Я тебя познакомлю со Стреллером. Давай сделаем Чехова». Так появилась «Чайка», где она играла Аркадину. Отношения у нас неизменно оставались чудными, но всегда ощущалась тень недоговоренности. Что-то между нами случилось. Что-то драматическое. Что? Шли репетиции. Работалось интенсивно и очень интересно. На одной из репетиций Маша вдруг сильно повздорила с партнером, с актером, игравшим Треплева. Она хотела на эту роль своего молодого бойфренда. Я его не взял. Не люблю, когда мне кого-то навязывают. Потом у меня не раз был случай пожалеть о том, что ее не послушался. Вспышка раздражения была неожиданной и острой. Маша была злой и резкой. Когда мы уходили, я остановил ее на лестнице, сказал: «Маш, надо быть добрее, надо уметь прощать». Она посмотрела на меня, словно ее ударило током или ошпарило кипятком. Вся побледнела. «Прощать? И это ты мне говоришь? Какое право ты имеешь говорить мне это?» И побежала вниз. Я ничего не понял. В первый раз за 20-летней давности отношения. На следующий день мы снова встретились на репетиции. Я сказал: «Маша, я не понял, что ты вчера сказала мне. Почему я не мог сказать тебе? Надо уметь прощать». «Ты что, не понимаешь сам?» «Нет». Она посмотрела на меня так, будто в первый раз увидела, сказала: «Ну ладно, мы как-нибудь поговорим об этом». Мы дождались конца репетиции, я пришел к ней в уборную. «Маша, объясни мне, в чем дело?» «Разве ты не знаешь, что между нами произошло?» «Я точно знаю, что между нами произошло. Ты меня бросила». «Я тебя бросила?» «Ты меня бросил, дорогой мой». У меня все перевернулось внутри. «Я получил от тебя открытку. Ты вышла замуж за другого. Я развелся из-за тебя с женой. Я ждал твоей открытки, как манны небесной. У меня все в жизни из-за тебя перемешалось. Я же все сказала тебе в Праге. Что ты мне сказала? Что я беременна. Полтора месяца уже как беременна. От тебя. У меня все поплыло перед глазами. Как? Я вообще не мог представить, что от меня в ту ночь можно было забеременеть. Наша встреча была на грани чистой платоники, по крайней мере, так мне казалось. Не может быть. Я тебе это сказал, а ты никак не отреагировал. Я ждала от тебя хоть какого-то знака. Думала, что ты хочешь ребенка, что мы его сохраним. Ты ничего не ответил, ничего не сказал, просто напился. И никак не отреагировал в течение 2 месяцев. Я ждала очень долго. В конце концов, я поняла, что ребенок тебе не нужен. Вот так. Я тебя хотела забыть. Я вышла замуж. Стефан Цвейг. Все 20 лет наших отношений, моих представлений об этих отношениях полетели в тартарары. Никакие розы, которые я эти годы слал ей домой, в ее уборную, не могли ни объяснить, ни извинить этого драматического непонимания. Она удивительное существо, умнейшее создание, вообще идеальная женщина, русская, аристократическая, всегда для меня дорогая. Не могу освободиться от чувства вины, хотя вина вроде всего лишь в том, что плохо знал французский.